День третий. Глава пятая. В 12 часов следующего дня Ребус сидел с пинтой индийского светлого за столиком в углу. Оксфорд-бар состоял из двух залов. В одном была барная стойка, а в другом — столики и стулья. В этом втором зале вдоль стен стояли переделанные церковные скамьи. Здесь горел угольный камин, тянуло дымком, в котором после утренней уборки улавливался привкус хлорки. Большое окно выходило на Янг-стрит, но естественный свет был какой-то судорожный. Ребус отхлебнул пару раз из стакана. Во втором зале никого не было. Да и в первом только барменша Кристи за стойкой. А компанию ей составляли теленовости. Когда входная дверь шумом отворилась, Ребус слегка улыбнулся. «Ну, конечно, Малькольм Фокс пунктуален, должность обязывает». Он увидел Ребуса и направился к его столику. Отодвинул стул и сел, не удосужившись выяснить, будет ли замечена его рука, протянутая для рукопожатия. В дверях возникла Шивон Кларк, показала пальцем на стакан Ребуса. Он мотнул головой, и она направилась к стойке. А несколько секунд спустя появилась с двумя стаканами пузырящейся воды. «Спасибо, что согласились со мной встретиться», — сказал Малькольм Фокс, суетливо располагая стакан с водой на подставке для пива. Кларк молча села на скамью рядом с Ребусом, но на равном расстоянии от обоих мужчин. «Позвольте узнать, почему здесь?» «Есть старая эдинбургская традиция заключать сделки в пабах», — объяснил Ребус. «А кроме того, это показывает степень вашей заинтересованности». Фокс посмотрел на него. «В каком смысле?» «Вы могли бы встретиться со мной официально, вызвать меня в управление, но согласились встретиться на моей территории. А это означает, что вы очень заинтересованы до крайности». Фокс решил оставить это без комментариев. «Я здесь по поручению генерального прокурора. Она решила заново открыть некоторые старые дела. Поскольку правило о запрете повторного преследования по одному и тому же делу утратило силу». «Верно. И она нацелилась на Билли Сондерса? Для начала». Ребус повернулся к Кларк. «Что он успел тебе рассказать?» 30 лет назад, — ответила Кларк, — Сондерс был привлечен за нанесение телесных повреждений, приведших к смерти. Дело рассыпалось. Позднее он отбывал срок за другое преступление и признался сокамернику в своей вине. Последствий он не опасался, потому что повторно привлечь его было нельзя. «А теперь можно», — добавил Фокс. «Так чего же ждет Элинор Макари?» — спросил Ребус. «Дело против Сондерса рассыпалось из-за действий Саммерхольдского отдела уголовной полиции. Свидетельские показания были подтасованы. Допросы проводились кое-как. Помнится, наш инспектор взял на себя всю ответственность за просчеты. Вы имеете в виду Стефана Гилмора?» «Да, в итоге». Но поговаривали, будто таким образом он хотел закрыть это. «Закрыть что?» «Билли Сондерс был вашим осведомителем. Вы решили, что вам от него будет больше пользы на улице, чем за решеткой. Убил он мерзавца по имени Дуглас Мерчант, который проводил время с любовницей Сондерса. В Саммерхолле все вздохнули с облегчением, дескать, одним подонком меньше. И вы постарались, чтобы обвинение против вашего человечка не склеилось. Никто этого не доказал. Из чего я делаю вывод, что никто и не пытался. Стефан Гилмур подал в отставку. Потом отделение расформировали. И за дело взялись бульдозеры. Ни тебе Саммерхолла, ни святых Тайного Завета. И что тут смешного? — спросил Ребус у Фокса, который не сумел скрыть ухмылку. Вам не кажется, что это перебор? Кто додумался так себя назвать?» Ребус пожал плечами. «Это было еще до того, как я поступил в Саммерхолл. Значит, в 70-е или, может, даже в 60-е?» Ребус снова пожал плечами и вместо ответа спросил. «Что вы рассчитываете получить от всего этого, если не считать зачета от генерального прокурора?» «Дело изучается заново. Те улики, которые еще есть в наличии, будут пересмотрены. Допросы основных участников я не об этом спросил». «Мне дали задание, и я его выполняю», — заявил Фокс. «У Джорджа Блантайра был удар. Идите и допросите его. Желаю вам удачи. А Фрейзер Спенс погиб 10 лет назад. Фокс кивнул, давая понять, что для него это не новость. «Но вы-то никуда не делись», — спокойно проговорил он. «И Стефан Гилмур, и Эймон Паттерсон, и другие, связанные с этим делом. Билли Сондерс. У него частное такси», — Фокс промолчал. «Никогда с ним не сталкивались?» «В последние четверть века нет». «Это можно проверить», — предупредил Фокс. «Проверяйте». Ребус облокотился на столешницу и подался вперед. «Ничего, кроме пыли и паутины, вы не найдете». «Я правильно понимаю, что вы сообщите вашим бывшим коллегам о нашем разговоре и моем намерении связаться с ними? Они вам скажут, что вы попросту тратите не только время, но еще и деньги налогоплательщиков». Фокс словно не услышал его слов. «Адрес Джорджа Блантайра у меня, кажется, есть. Стефана Гилмура найти будет легко. Его имя все время мелькает в газетах». Он помолчал. «А Эймон Паттерсон по-прежнему живет на Ферри-Роуд?» «Насколько мне известно». «Вряд ли он куда переехал с прошлого вечера». Фокс поймал взгляд Ребуса. «Я провел разведку», — пояснил он. «Видел, как вы его высаживали. Рад, что вы по-прежнему дружите». Фокс снова помолчал. «Когда открывали дело Сондерса, вы только-только появились в Саммерхолле, верно?» «Месяцев 6-7. «Самый молодой из святых». «Да?» «Из чего я заключаю, что вы, вероятно, в этом не участвовали? Гилмор и другие еще не поняли, насколько вам можно доверять». «Так ли?» Ребус откинулся на спинку, и скамья под ним жалобно скрипнула. «Вы сейчас только-только вернулись в полицию. Расследование такого рода может сильно подпортить. Иными словами, если я согласен вам помогать, то меня не будут рассматривать как соучастника». «Я не могу вам давать обещаний такого рода». Но, судя по тону Фокса, он имел в виду прямо противоположное. «А от меня всего-то и требуется заложить моих старых друзей». «Этого я не прошу. Таких, как вы, Фокс, еще поискать. И позвольте сказать вам кое-что, что мне совершенно точно известно». Ребус встал. «Ваша песенка в жалобах практически спета. А это значит, что скоро вы окажетесь среди таких, как я. Так что вам предстоят веселые времена, инспектор. Я надеюсь, вы не против немного поработать локтями?» «Это угроза?» Ребус не дал себе труда ответить. Он надел куртку. Стакан с пивом, который он не допил и наполовину, остался стоять на столе. «Официальные допросы начнутся через день-два», — сообщил Фокс. «И можете не сомневаться, они будут жесткими и пойдут под запись». Он повернулся, чтобы проводить взглядом Ребуса, который спустился по двум ступенькам в первый зал и вышел на улицу. На несколько мгновений за столом воцарилось молчание. Затем Фокс надул щеки и выдохнул. «Я бы сказала, что все прошло неплохо», — подытожила Шивон Клар. «Ну, поскольку мы с ним не сошлись в рукопашной, готов с вами согласиться». Кларк поднялась на ноги. Фокс спросил, не подвезти ли ее, но она отказалась. Пешком быстрее. К тому же очищу нос от паров. Пивных? Тестостероновых, поправила она его. В любом случае, спасибо за помощь. Да мне и делать-то ничего не потребовалось. Вы привели сюда Ребуса. Долго уговаривать его не пришлось. Фокс взвесил ее слова. Возможно, Эймон Паттерсон его предупредил. Кларк протянула руку, и Фокс пожал ее. «Удачи», — сказала она. «Вы это всерьез?» «До известной степени». Оставшись в зале один, Фокс заметил, что его стакан стоит не точно по центру подставки. Он принялся медленно и нудно его выравнивать. Ребус надолго застрял на перекрестке с Норт-Касл-стрит. Успел выкурить сигарету и набрать домашний номер Эймона Паттерсона. «Это Джон», — сказал он, когда Паттерсон снял трубку. «Неплохо провели вчера вечерок, а? Еще раз спасибо, что подвез». «Я разговаривал с Малькольмом Фоксом». «Это кто такой?» «Работает в жалобах». «Следовательно, цепной пес Макари. Быстро они разворачиваются. Он нас всех держит под прицелом. Думает, мы развалили дело Сондерса, чтобы не потерять хорошего осведомителя. Как будто мы на такое способны. Но суть ведь не в этом. Ты что имеешь в виду, Джон? Я имею в виду, что было что-то еще». Что-то такое, от чего вы все скрытничали. Когда я проходил мимо, дверь закрывалась. Когда я входил в бар, вы замолкали. Не придумывай. Придумываю я или нет, вам придется иметь дело с Фоксом. И хотя он, может, с виду похож на большого плюшевого медведя, но у него острые когти, и он всю жизнь их затачивал. «Да с какой стати нам с ним разговаривать?» «С той, что Элинор Макари наделила его всеми необходимыми полномочиями. Он уже начал ворошить материалы 30-летней давности. Когда он начнет всех обзванивать, то будет хорошо подготовлен». «Ты же сам сказал, Джон, прошло 30 лет. Может, никто из нас и не помнит тех дел». «Сомневаюсь, что это удачный способ защиты, Эймон. Если он зацепится за что-нибудь...» Ребус помолчал. «Поэтому позволь спросить тебя напрямик. Есть ему за что зацепиться?» «Ты же был с нами, Джон! Ты знаешь, как мы работали?» «Я знаю далеко не все». Ребус увидел, как Шивон Кларк вышла с Янг-стрит, заметила его, помахала. «Если захочешь, чтобы я знал больше, я с удовольствием послушаю. Тогда, возможно, мне удастся помочь». «Джон, подумай на досуге», — отрезал Ребус и отключился. Потом сказал Кларк: «Ну, привет. Я хотела пройтись пешочком до Гейфилд-сквер. Тебе тоже туда?» «Почему бы и нет?» Они осторожно пересекли перекресток и пошли дальше по Хилл-стрит. «Ну, и что ты думаешь?» — спросила она наконец. «Ты же меня знаешь, Шивон. Я никогда особо ни о чем не думаю». «Но ты, похоже, задел его за живое. Это задание только отсрочка. Рано или поздно его все равно отправят тянуть лямку в угрозыске». Она помолчала. «Ты не сердишься, что я оказалась в роли посредника?» Он в ответ пожал плечами. «Вообще-то...» — поправилась она. «Фокс использовал слово «рефери». Мы были молодыми ребятами, Шивон. Ничем не отличались от других в тогдашней уголовной полиции. Только вот у вашей группы было название. Я был там меньше других. Когда мы отправлялись на задание, ставили одну запись в магнитолу. Песню «Святые идут». Ее скит спели. Шотландская панк- и рок-группа, основанная в 1977 году. Это был обязательный ритуал. А если ты вдруг забывал поставить? Кто-нибудь выражал недовольство, обычно Гилмур. Он сейчас девелопер? Занимается в основном отелями. Организовал бизнес совместно с одним известным футболистом. Ворочает миллионами? Так говорят. Я видела постеры его компании «Скажи нет». Ты с ним поддерживаешь отношения? Ребус остановился и повернулся к ней. Я видел его вчера вечером. Вот как? В доме Дода Блантайра. Та самая встреча, на которую тебя зазывал твой приятель Жиртрест. Ребус кивнул, сверля ее взглядом. Можешь доложить об этом Фоксу, если хочешь. Он сразу сделает стойку. Паническая сходка святых. Это так? Ребус потер подбородок. Даже не знаю, честно признался он. Поводом было желание проведать Блантайра. Потому что у него случился удар? До него дошли известия о Макаре. И они хотят, чтобы я разнюхал все, что удастся. Кларк, понимающе кивнула. Поэтому ты и согласился встретиться с Фоксом. А твой недавний телефонный звонок — предупреждение Паттерсону, — подтвердил Ребус. Он зашагал дальше, и Кларк пришлось его догонять. «Ты пытаешься играть на два фронта», — предположила она. «То есть ты на самом деле не знаешь, что там за история с Билли Сондерсом?» «Не уверен, что там все так просто, как считает Фокс». «Так скажи ему об этом!» «И бросить остальных на произвол судьбы?» Ребус недовольно поморщился. «Нет, пока я не буду абсолютно уверен». «Хочешь провести собственное расследование? Ты знаешь, что по этому поводу скажет Фокс?» «Мне плевать, что скажет твой приятель Фокс». Кларк дернула его за рукав. «Ты знаешь, кто мой приятель?» Ребус снова остановился. Посмотрел на свою руку, на ее пальцы, ухватившие его рукав. «Конечно, знаю», — сказал он вкрадчивым голосом. «Это Малькольм Фокс». Секунду-другую казалось, что она сейчас взорвется. Но тут по его лицу расплылась улыбка. «Ты иногда ведешь себя, как настоящий сукин сын», — сказала она, отпуская его. Ее рука сжалась в кулак, и она ударила его в плечо. Ребус поморщился и потер ушибленное место. «Ты, наверное, тренируешься с гантелями?» — спросил он. «Побольше, чем ты», — отрезала она. «В том же зале, что и твой дружок из прокуратуры?» «Он опять пригласил тебя на дешевый обед?» «И совсем не смешно». «Тогда почему ты улыбаешься?» — спросил Ребус, когда они двинулись дальше. «Фокс прибирает к рукам все материалы по делу», — сказала словно невзначай Кларк. «Да, это факт», — подтвердил Ребус. «Так что, если ты намерен заняться раскопками, придется пожертвовать собственным достоинством, только и всего», — сказал ей Ребус. «Но в баре, если бы я сразу начал присмыкаться, он бы заподозрил неладное». Ребус метнул взгляд в ее сторону. «Прохожие могут ошибочно прочесть в твоих глазах завистливое восхищение». «Могут», — подтвердила Кларк, продолжая смотреть на него широко раскрытыми глазами. В диспетчерской просмотрели все данные, полученные в ночь аварии из западной части города, но не нашли ничего, кроме звонка того самого водителя, который сообщил об аварии. Ребус, тем не менее, запросил подробности и все записал в блокнот. Он вспомнил, что звонившая ехала домой по окончании смены в Ливингстонском супермаркете. Он набрал ее мобильник. Она оказалась на работе. Спросила, как дела у Джессики Трейнер. «Поправляются», — сказал ей Ребус. «У меня к вам несколько уточняющих вопросов». «К Когда вы остановили машину, вы никого и ничего больше не заметили поблизости? Не заметила. Никаких указаний на то, что во время аварии она могла быть не одна? А что, разве там был кто-то еще? Мы пытаемся восстановить картину происшествия, миссис Мьюир. Она была на водительском сиденье. И дверца была открыта? Вроде того. А сапожок? Я понятия не имею. Я думаю, от удара он мог... Вы не помните, он был застегнут или нет? Не помню. Она помолчала и спросила, важно ли это. Не очень, заверил ее Ребус. И никаких других машин вы не видели? Никаких габаритных огней на дороге? Никаких. Я понимаю, что спрашиваю у вас слишком много, но, может быть, вы по пути заметили какие-нибудь встречные машины? Я думала о предстоящем ужине. И радио в машине, наверное, было включено. Значит, вы ничего не помните? Нет. Ребус поблагодарил ее и повесил трубку. Он подумал, что она обратила бы внимание, если бы какой-нибудь рейсер с ревом промчался мимо. Он встал из-за своего стола и подошел к Кристин Эссон. «Что у тебя есть для меня?» — спросил он. Она показала на принтер. «Вы же из старой гвардии. Я решила, что вам привычнее на бумаге». «А что, папирус у нас уже кончился?» Он взял пачку листов с принтера. «Там было и еще», — добавила она. «Но все повторы и перепевы». «Ну, для начала пойдет», — сказал Ребус, возвращаясь к своему столу и ставя стул так, чтобы можно было вытянуть ноги. Затем принялся читать интернет-версию жизни Оуэна Трейнера. 52 года. 17 лет состоял в браке с Жозефиной Грей. Болезненный и дорогой развод. Лет в 25 Трейнер был объявлен банкротом, но через 10 лет он снова на коне. Родился в Кройдоне, район в Южном Лондоне. Одному интервьюеру он сказал, что учился в университете кулачного боя. По наблюдению беседовавших с ним журналистов, настроение у него быстро меняется, когда поднимают темы, которых он не хочет касаться. Один из интервьюеров даже сообщил, что Трейнер пригрозил свесить его за ноги из окна. Правда, говорилось это в шутливом тоне. Но шутки кончились, когда разгневанный инвестор, потерявший деньги, начал поднимать шум. Скандалиста избили у дверей собственного дома, и он оказался в реанимации. Искать правды в суде он не стал. Имелись и другие примеры вспыльчивости. Трейнер не умел совладать со своим буйным нравом. Его изгнали по меньшей мере с одного ипподрома и одного пятизвездочного отеля в Лондоне. Тот еще типчик, этот мистер Оуэн Трейнер. Ребус набрал номер больницы и спросил о состоянии Джессики Трейнер. «Ее выписали», — ответили ему. «Уже?» «Ей предстоит несколько сеансов физиотерапии и еще...» «Но она может ходить по лестнице?» — спросил Ребус, думая о двух крутых лестничных пролетах на Грейт Кинг-стрит. Отец на несколько дней снял ей номер в отеле. «В соседнем с ним номере», — решил Ребус. Он поблагодарил медсестру и снова принялся изучать записи. Он понял, что дело начинает исчезать, словно его погрузили на трейлер и повезли на разборку. Он оглядел кабинет. Пейдж ушел на какое-то заседание и забрал с собой Кларк. Ронни Огилви готовился давать свидетельские показания в суде. Кристин Эссон изучала отчеты. И об этом он тосковал во время своей отставки. Он забыл о томительных паузах, о часах за бумажной работой, о безделье. Он подумал о Чарли Уотсе, барабанщике. Как это он говорил о своей жизни с «Роллинг Стоунс»? 50 лет в ансамбле, 10 за ударными, а остальные 40 в ожидании чего-нибудь. Отсюда плавно переходим к Пегги Ли. Неужели это все? Хит 1960-х в исполнении американской певицы Пегги Ли. Годы жизни 1920-2002. «Чушь свинячья!» — пробормотал себе под нос Ребус, поднимаясь на ноги. Вероятно, прошло уже достаточно времени. Он похлопал себя по карманам. На месте ли сигареты, спички, телефон? «Наработались?» — поддразнила его Эссон. «Я отлучусь на несколько минут». «Так долго выступали в роли босса, что никак не отвыкнуть». «Я не против сыграть роль», — сказал ей Ребус, направляясь к двери. «Скажу больше. Я как раз иду на прослушивание». Небольшая парковка представляла собой дворик внутри здания полиции. Как курилка, ею пользовался практически один Ребус. Он позвонил в полицейское управление и попросил соединить его с профессиональными стандартами, или как уж там они решили называть свою контору на этой неделе. Его соединили, и он прослушал с полдюжины гудков, прежде чем ему ответили. «Сержант Кей», — назвался снявший трубку. «Тони Кей», — Ребус был с ним знаком. «Там твоего дружка нет поблизости? Скажи, Джон Ребус хочет перекинуться парой слов». «Он на конференции». «Можно подумать, он какой-нибудь Ален Сраный Шугер», — посетовал Ребус. Ален Шугер — английский предприниматель, медийная знаменитость. «Ну, тогда на совещании». «Извини, не знал, что грамматика — твой пунктик». «Вокабуляр, а не грамматика, жопа ты с ручкой». «Тебя, видать, не доучили в школе хороших манер». «Выставим счет за брак в работе». «Как только поговорю с твоим генералиссимусом, непременно». «Кстати, он случайно не на заседании с благоухающей мадам Макари?» «А ты откуда знаешь?» «Я же детектив, сынок. Приличный детектив». «Ты забываешь. Я видел твое личное дело». «Много разных слов, но приличные оттуда было вымарано в тот день, когда ты закончил академию». «Знаешь, мне кажется, я в тебя немного влюблен, сержант Кей. Я доверю тебе жизненно важную статистику». Он продиктовал номер своего мобильника. «Скажи Фоксу, мне кажется, я смогу ему помочь». Пусть позвонит, когда Макари разрешит ему отлепить от физиономии маску подобострастия. Он отсоединился, прежде чем Кей успел ему ответить. Ребус уставился на экран своего телефона, и его лицо расплылось в улыбке. Кей ему и в самом деле нравился. Какого черта этот парень торчит в жалобах? На экране появилась смс-ка. «Всего одно, но емкое слово, подписанное тремя поцелуями. Отправлено, предположительно, с персонального мобильника Кея». Ребус добавил номер в свои контакты и принялся выхаживать в узком пространстве между автомобилями в тишине и покое, докуривая сигарету.